Многие и в наши дни думают так, как думал Праджапати Дакша. Когда молодые люди присоединяются к движению сознания Кришны, их отцы или так называемые опекуны негодуют на основателя и руководителя этого движения, считая, что их дети лишили возможности веселиться, вкусно есть и пить, то есть всех земных радостей. Карми или те, кто стремится к плодам своего труда, полагают, что надо получить от нынешней жизни как можно больше чувственных удовольствий, а кроме того, совершить какие-нибудь благочестивые дела, чтобы после смерти вознестись на высшие планеты и вкусить райские наслаждения. Йоги же, особенно бхакти-йоги, не обращают внимания на эти расхожие мирские мнения. Они не стремятся попасть на планету полубогов, их не прельщают небольшая продолжительность жизни на этих планетах, ни благо самой развитой материальной цивилизации. Кайвайлям нарактаете придаши пур акаша пушпаете. Слияние с Браманом кажется преданному сущим адом, а жизнь на высших планетных системах – миражом, утверждает Прабхатананда Сарасвати. Совершенство мистической йоги, высшие планеты, единение с Брахманом – все это оставляет чистого преданного равнодушным. Единственное, к чему он стремится – это служить Верховной Личности Бога. Праджапати Дакша был карми и не мог по достоинству оценить то великое благо, которое Нарада Муни даровал 11 тысячам его сыновей. Более того, он назвал Нараду грешником, обвинил в том, что он близкий спутник Господа, он своим поступком опорочил Всевышнего. Иными словами, Дакша утверждал, что Нарада был богохульником, хотя всюду почитался как приближенный Господа. Праджапати Дакша продолжал: «Творя насилие, ты причисляешь себя к приближенным Господом Вишну и тем самым порочишь его. О, бесстыдный и жестокий Нарада! Зачем ты внушил моим невинным детям мысль об отречении от мира? Разве место тебе в окружении Господа?» Омагьян тимирандашьяха гьянанджана шалакая чакшурун мритам гена Тайсмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштахам, Сапитам Яна Бутале, Сваям Рупака Дамахьям, Дадати Свападантихам, Ванчикалпа Тарубьяшча, Крипа Синху Бьяхевача, Патитанам Павайнибьо, Вайшнавибьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы с вами вчера уже это обсуждали, что существуют разновидности восприятия в соответствии с комбинациями гун материальной природы. Итак, мы вчера с вами начали эту тему обсуждать о трех видах деятельности: карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Три вида деятельности, которые являются связующими звеньями к высшей цели. Высшей цели жизни или являются предназначением живых существ, которые попали сюда, в этот материальный мир. Это их задача, это цель. И до тех пор, пока люди не перебросят эти мосты, все три моста, они не смогут выбраться из когтей, говорится, из цепких когтей иллюзорной энергии, которая будет вынуждать претерпевать рождение и смерть, которая будет вынуждать их страдать и будет вынуждать их или побуждать их к определенной деятельности. Какая же деятельность? Эта деятельность будет определяться гунами материальной природы. человек будет получать следствие этой деятельности в виде страданий. Итак, говорится, Нарада объясняет царю Прачина Бархишату в четвертой песне Шримад Бхагаватам, что некоторые глупцы думают, что могут избавиться от кармы, подобно человеку, который несет огромный тяжелый тюк на голове, и когда шея устает, то он перекладывает его на плечо и в этот момент испытывает облегчение. Так глупый человек думает, что избавляется от кармических реакций, перекладывая тюк с одного плеча на другой и в этот момент испытывая удовлетворение или облегчение. Итак, дальше Шрила Прабхупада пишет в комментарии к этому стиху, что никто не может просто так избавиться от кармы, и никого нельзя избавить от кармы. Нельзя избавить, человек должен избавляться сам. Действие должно совершаться самой личностью. И это действие в первую очередь определяется как желание. Итак, Кришна может помочь нам развить желание, усилить желание или уничтожить желание. Поэтому Кришна говорит, от меня исходит память, знание, забвение, все желания. Говорится, он Карана Каранам, причина всех причин. Живое существо желает независимо наслаждаться от Господа. И Кришна устраивает эту возможность, чтобы живое существо, по крайней мере, думала, что она наслаждается. Так мы в своей жизни, мы думаем, что мы наслаждаемся. И также мы думаем, что мы страдаем. Так вся проблема заключена в уме. И говорится, гуны материальной природы, они формируют наше мышление, наше желание, гуны материальной природы. Они формируют также наши ощущения. И так мы можем видеть страстные желания, невежественные желания и благостные желания. Мы можем видеть невежественные ощущения, плохие ощущения. Мы можем видеть хорошие ощущения. И можем чувствовать какие-то непонятные ощущения для нас. Вообще непонятные. Что мы ощущаем, что-то такое приятное или что-то такое неприятное. Или так, в общем-то, ни то, ни другое. Непонятно. Люди также имеют мышление. Иногда они мыслят положительно, иногда отрицательно, иногда они мыслят нейтрально, смешанно. Итак, мы видим, что все эти виды деятельности, карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда, предназначены для того, чтобы вытащить живое существо из гуны невежества к гуне благости. И в Бхагавадгите Кришна объясняет, что именно гуна благости просветляет и возвышает. Просветляет и возвышает. Что значит просветляет? Означает, что человек начинает видеть все реально. Вот о чем мы с вами говорили. В гуне страсти люди оптимисты, а в гуне невежества кто? Пессимисты. Только в гуне благости они кто? Реалисты. Они видят так, как есть. Поэтому человек мыслит в соответствии с гунами материальной природы. Его видение таково, его слух. Он оптимистичен в своих желаниях, в своих целях, в своих планах. Он думает, что они сбудутся. Поэтому Шрила Прабхупада часто говорил, если вы хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Человек думает, что сбываются его планы, что у него есть такие планы. Но это смешно, потому что человек только предполагает, а Бог располагает. Бог располагает. Даже если мы будем просто сюда приходить и что-то просить у Бога, это не означает, что он это исполнит. Человек должен что-то для него сделать. Человек должен что-то предложить. И предложить в первую очередь свое отношение. Поэтому в шастрах, в частности в разделе карма-канды, заключение делается, что важно не подношение, а важно отношение. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто поднесет мне листок, плод, воду, кору, дерево, но сделает это с любовью и преданностью, я приму это. Таким образом, Кришна не указывает на подношение какое-то очень драгоценное, дорогое. Вода, воды везде навалом. Цветок, он говорит, плод, листок. Если у вас нету цветка, плода и воды, листок. Вон на деревьях сколько листьев, хоть желтый, хоть зеленый, хоть какой, сушеный, гурбарий. Более того, он говорит, даже кору дерева. Но если человек предложит это мне с любовью и преданностью, я приму это. Итак, Кришна указывает, что же он принимает? Листок, воду, плод, кору дерева. Он принимает через эти объекты отношение к себе. И когда Кришна видит такое отношение к себе, он очень удовлетворен. Он очень удовлетворен. И Кришна говорит об этом, что я позабочусь о такой личности. Потому что эта личность очень дорога. И он говорит, ибо я всегда в сердце такого преданного, а он в моем. Если я в сердце чьем-то, то он может не сомневаться, что он в моем сердце. Единственное, что Кришна не хочет никакого давления на нас оказывать за наш выбор. Поэтому он предоставляет нам не служить. Или, по крайней мере, думать, что мы ему не служим. Думать, что мы отделены от Кришны. Думать, что мы очень правильно действуем. Это прерогатива живого существа. Думать так, как оно пожелает. Как угодно мы можем о себе думать. Мы можем строить какие-то планы. Мы можем на что-то надеяться. Но этому не суждено сбыться. Все будет не так, как мы хотим, а так, как нам положено. А положено нам в соответствии с тем, каковы наши отношения с Кришной. Каковы наши отношения с Кришной. Итак, гуны материальной природы, Кришна говорит, тот, кто понял эту науку в прошлом, эти личности достигли моей трансцендентальной природы. И нам кажется, что мы миллион раз слышали о гунах, что мы уже разбираемся. Но говорится, всегда все начинается с личности, то есть с самоосознания. Сначала человек должен очень четко распознать гуны материальной природы в себе самом. И Прабхупада говорит, в первую очередь человек может увидеть гуну страсти, которая выражается в половом влечении. Если человек испытывает половое влечение, это гуна страсти. Гуна невежества заключается в том, что человек чем-то не удовлетворен. И мы всегда чем-то не удовлетворены. Мужем, детьми, каким-то своим положением, деньгами, что их нету или что их мало и так далее, и так далее. Это проявление гуны невежества. Любой вид неудовлетворения относится к категории гуны невежества. Все чем-то не удовлетворены. Все до одного. Каковы же признаки гуны благости? Признаки гуны благости, что живое существо удовлетворено, наоборот, испытывает счастье. И вот здесь мы можем увидеть, что мы его практически что? Не испытываем. И еще очень важный момент, о котором пишет Шрила Прабхупада, что иногда люди считают одну гуну за другую. То есть иногда они гуну невежества принимают за гуну благости. Иногда гуну благости принимают за гуну страсти. Иногда гуну страсти принимают за невежество или за благость. Таким образом, говорится, что живое существо сбито с толку гунами материальной природы, поскольку гуны скрыты от их взора. Скрыты от их взора. И все эти гуны, говорится, человек может ощутить. А функция ощущения – это функция ума. Он может ощутить их только. Ощутить эти гуны. Но как мы можем ощутить? Гуны мы ощущаем, потому что мы ощущаем неудовлетворение, радость и счастье. И ощущаем что? Половое влечение. Мы ощущаем половое влечение. Либо грубое, либо какое? Тонкое. Не забывайте об этом. Не надо думать, что просто грубое. Тонкое. Как половое влечение выражается тонко? Нам нужно общаться с противоположным полом. Нас вдохновляет противоположный пол. Ради противоположного пола мы можем одеваться, говорить, к чему-то устремляться. Мужчины устремляются ради женщин, женщины ради мужчин. Мы еще не говорим о грубых половых взаимоотношениях. Можем чувствовать, как присутствие противоположного пола нас вдохновляет, изменяет, как мы пытаемся показать свои какие-то лучшие стороны, лучшие качества и так далее. Также говорится, сексуальное желание выражается в желании богатства, в желании славы и почестей и в желании выделяться из общей массы. Это также половое желание, это все гуна страсти. Желание получить уважение окружающих за какую-то определенную деятельность, желание получить награду за любой вид действий. Все это признаки гуны страсти. Определение других живых существ по их форме – это также гуна страсти. То есть национальность. Вы не еврей случайно? Нет. А вы не чукча? Нет. А вы кто? Вы не хохол? Все понятно. Хохол родился, еврей заплакал. Или что-то еще. Это все признаки гуны страсти. Если для нас это играет такую роль, это означает, что мы находимся под преобладающей гуной страсти. Мы смотрим, этот человек нам не нравится, его внешность. И то есть от нас сокрыта внутренняя природа, тонкая природа. Мы исключительно делаем выводы на основе грубой деятельности. Гуна невежества, что такое? Сон, иллюзия и забвение. Одно принимать за другое, это иллюзия. Сон, это постоянное проявление апатии к высшим знаниям, которые выражаются, апатия называется нидром. То есть апатичность такая, дрема. Человек засыпает. Мы можем видеть, как сейчас даже. Мы говорим об очень интересных, важных вещах. Но живое существо засыпает. Почему? Оно не проявляет интереса к духовным сферам. Но как только бы мы сейчас заговорили о наркотиках, о водке, о женщинах, о чем-то, о деньгах, как сразу интерес бы возбудился. Представляете, сейчас вот набрать шприцом. А? Можете себе представить, вот кто кололся? И сразу башум, сразу, на кончик иглу сходит. Почему же ум так возбуждается? Потому что это дорого для определенной гуны. Это дорого для определенной гуны. Поэтому Кришна говорит, это очень дорого. И потому что человеку дорого, можно определить, под влиянием какой гуны он находится. Кто-то ищет в семейном счастье прибежище. Какая это гуна? Страсти, несомненно. Кто-то ищет счастье в деньгах, в успехе, в бизнесе. Какая это гуна? Страсти. Кто-то ищет прибежище в уважении окружающих. Какая это гуна? Страсти. Все это гуна страсти. Искать в стакане, на конце иглы и в чем-то еще, в разрушении собственного тела, в суицид или причинение беспокойств другим. Какая это гуна? Невежество. Постоянное ощущение неудовлетворенности. Все сволочи, все козлы. Этот мир вообще. Это какое проявление? Какое гуна? Невежество опять же. Желание отомстить, желание наказать обидчика. Какая это гуна? Опять невежество. Разобраться надо, они несправедливы ко мне, я ими не удовлетворен. Какая это гуна? Опять гуна невежества. Как же можно определить человека, если человек сам не определил в себе, что с ним происходит? Поэтому говорится, тот, кто познал себя, может познать все остальное. Поэтому мудрые говорили, познай себя, и ты познаешь весь мир. Или чтобы познать весь мир, нужно познать себя. Как мы будем не перефразировать, от перестановки слагаемых сумма не изменится. Мы не сможем познать окружающих, не познав, что происходит с нами. Мы не сможем познать окружающее, не познав себя. Что же в нас? Поэтому говорится, глупец не понимает, какой тип тела получил и как наслаждаться. Правильно. Итак, гуна благости просветляет, дает это знание. Поэтому Кришна люблю. Значит, кого я люблю? За что? Ничего не понять. О, Боже мой, моя любовь-то также в какой-то гуне странной. Начинаем видеть себя, кто мы, к чему мы стремлены. Начинаем видеть свои мотивы, свои ощущения, мысли. И тогда мы становимся смиренными. Ты что такой смиренный? Определил свою гуна-карму. О, лев среди львов, о, сильнорукий, о, так сказать, долгоносый, о, пучеглазый и ушастый, о, брюхастый и кривоногастый. Кришна очень интересно общается с Арджуной, он постоянно его называет, о, лев среди львов, и говорится, Кришна при этом очень иронически делал смешное лицо такое, о, махабахо. Потому что Кришна сказал, я сила сильных, я отвага смелых. Таким образом, Кришна, когда говорил, о, лев среди львов, о, сильнорукий, кого он на самом деле прославлял? Сам себя. Сам себя. Но Арджуна это принимал как, ух, я, о, сильнорукий. Мышцами играл там. О, прославленный. Но у Кришны вся слава. Он говорил, о, ты, я отдаю тебе эту славу. бел этого. Вот. Слава у нас тоже есть. Слава голове. Когда с головой все в порядке, тогда слава. Итак, гуна благости просветляет, возвышает, дает знания, говорится, дает знания. В гуне благости человек приобретает знания. Благодаря знаниям сжигаются результаты прошлой греховной жизни. Вот когда карма начинает сжигаться. Когда сжигаются последствия прошлой греховной жизни, в человеке пробуждается религиозность и мудрость. Мудрость и религиозность. И дальше говорится, человек ощущает материальное счастье. В гуне благости человек ощущает материальное счастье. Но как узнать, что мы ощущаем счастье не в гуне страсти, а именно в гуне благости? Как мы узнаем, что наше счастье не в гуне невежества? Счастье также находится в трех гунах, и там есть целый раздел. То счастье, которое подобно тому-то, тому-то, счастье в гуне благости. То счастье, которое подобно тому-то, тому-то, в гуне страсти. То счастье, которое такое-то, такое-то. Поэтому вы еще не думайте, если вы ощущаете счастье, то это признаки гуны благости. Мы что, только вначале говорили. Удовлетворенность и счастье – это гуна благости. Зависимость от окружающих объектов, особенно противоположного пола, это гуна страсти. А вероломство там, и разрушение – это гуна... Нет? Как вы думаете, может быть вероломство в гуне благости? Да? Подумайте. Ну? Наверное. А еще лучше подумать. Может, вот правильно. Так вот иногда учителя на экзаменах тянут двоечника. Ну-ка, давай скажи, сколько, какой это цвет? Черный. Ну, а если подумать? Красный. А если еще более подумать? Белый. О, правильно, молодец. А он только и знал, что на эти три ответа. Это как в этом. Хочу стать миллионером. Когда они хотят кому-то миллион вручить, они говорят, вот вам три, там, столько-то вариантов ответа. И пока еще он не назвал точно. Он говорит, я думаю, что Б. Точно вы думаете, что Б? Тогда Б. А точно вы? Тогда А. О, правильно, как вы догадались? И вам вручили миллион. Потому что вы там брат сестры. Жены мужа. Второй жены мужа. Третьего. По деду. Итак, человек должен разобраться в этих конфигурациях. Что за гуны? Как они действуют? Как они выражаются на уровне ума, интеллекта, отречения, знания. Знания в гуне страсти, знания в гуне благости, знания в гуне невежества. Отречение в гуне страсти, отречение в гуне невежества, отречение в гуне благости. Мы должны очень хорошо это понять. Тогда Кришна говорит, что наша жизнь полностью изменится. Мы сможем совершить духовный прогресс, просто поняв три гуны материальной природы, как они действуют. Хотя бы просто вот отдельно, каковы признаки преобладающих гун. Тогда мы можем разобраться, кто мы по варне. Каковы примеси наши. Каковы конфигурации наших гун материальной природы. Тогда мы сможем это также понимать в окружающем мире. Наше понимание шастр, наши поступки, наши страхи, ожидания, планы, в каких они гунах. Тогда человеку видны эти ошибки. Тогда он может видеть, вот откуда появляется смирение. Человек признает свои ошибки, потому что он начинает их видеть. Это ошибочно. Это мотив в гуне страсти. Это ошибочно, я не хочу, иначе как я буду прогрессировать? Зачем тогда я сюда пришел, если я культивирую в себе эти гуны? Низшие гуны. Как же я смогу понять наставление духовного учителя? Вот почему Бхактивинода Тхакур объясняет, когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится вкус к чистому святому имени. Только тогда я смогу забыть о личном счастье. Как же человек в гуне страсти может забыть о личном счастье? Это такая чушь, такая глупость. Думать, что это человек чистый, преданный, что он делает все из лучших побуждений, это ерунда все. Человек не может забыть о личном счастье, если он гордый. Потому что гордость, она является причиной оскорбительного настроения по отношению к другим. В этом оскорбительном настроении к другим, к святому имени, то есть культивировать мирские желания, не позволяют человеку забыть о личном счастье. Наоборот, разжигают это желание личного счастья. при той же самой деятельности. Поэтому мы видим, как санкиртанщики превращаются в бизнесменов в итоге, бросают, вообще уходят из ИСККОН, покупают себе мерседесы, красивые коттеджи и наслаждаются в них. Потому что когда-то они распространяли книги богатым людям. И очень видя все это богатство, так сильно им стали завидовать. Так сильно стали завидовать, что сами устремились к этому. И Прабхупада говорил, что мы занимаем этих людей в гоне страсти, чтобы, по крайней мере, они смогли что-то хоть сделать для этого движения, совершить какое-то преданное служение. И в будущем это им зачтется. Но они в итоге, общаясь с этими людьми богатыми, посмотрите, как вокруг богатых людей скачут даже преданные. Как только приходит какой-то бизнесмен в наше движение, как тут же его начинают огуливать и обхаживать. Тут же. В дружбу к нему лезут, все время к нему в гости напрашиваются, все с ним дружить пытаются, разные планы осуществить. Поверьте мне, я знаю этих людей, которые лезут к этим богатым людям. Они отнюдь не в гоне благости. Они всегда хотят что-то, свои какие-то планы решить через кошелек этого человека. Поэтому Господь Чайтанья говорил, отреченная личность всегда сторонится богатых людей, это значит власти имущих, и всегда сторонится больших политиков, государственных деятелей. Почему? Что это неблагоприятно становится в его сердце. Это может разжечь низшие гуны. Такое общение может разжечь. Поэтому, говорится, отреченные личности не общаются с богатыми людьми на основе своих каких-то мирских этих идей или под видом каких-то духовных планов и сторонятся властные структуры. Поэтому, когда Махарадж Пратапарудра, царь Арисы, хотел встретиться с Господом Чайтанья, Господу Чайтанья пришел Адвайта Ачарья и сказал: «Царь хочет с тобой увидеться. Скажи, когда он может прийти к тебе? Не ты к нему, а он к тебе». И Господь Чайтанья сказал: «Я не должен общаться с царями. Я не должен общаться с царями». И тогда Махарадж Пратапарудра был в ужасе. Говорится, он решил отречься от государства только для того, чтобы встретиться с Господом Чайтанья. И Господу Чайтанья опять сказали: «Царь хочет отречься от престола только для того, чтобы служить тебе». Он сказал: «Нет, я не приму его». Потому что его отречение в какой гоне? Страсти. Страсти, оно ложное. Не в этом суть отречения. Не в том, что есть у тебя царство или его нету. Он абсолютно не квалифицирован. Он думает, что отречение – это наличие внешнего атрибута или его отсутствие, как вот у нас здесь думают. Есть машина или нет машина в этом отречении? Дрявые носки или без носков? Или без трусов? Поэтому Господь Чайтанья сказал: «Я еще больше в нем разочарован. Он так глуп еще при этом». То есть Господь Чайтанья сначала сказал: «Нет, я не буду с ним встречаться. Может быть, он разумен, но я не буду с ним встречаться, потому что он царь. А я отрекся от мира». Господь Чайтанья встречался с разными нищими, бродягами, но он отказался встретиться с царем, что царь имел такое положение. После того, как Господь Чайтанья узнал, что царь хочет отречься от престола только для того, чтобы служить ему, Господь Чайтанья сказал: «О, Боже мой, так он еще к тому же глуп. Тем более, о чем мне с ним разговаривать?» Итак, первое, он сказал, у него слишком высокое положение, я не могу с ним общаться. А второе, он сказал, так он еще и при этом что? При таком положении. Очень глуп. Какой смысл с ним тогда общаться? Тогда Махарадж Пратапарудра, он, говорится, переоделся в одежды нищего. В одежды нищего. Переоделся в одежды нищего и пришел к Господу Чайтанья. И Господь Чайтанья его прогнал и сказал: «Он еще и кто? Обманщик. Он еще и обманщик». Итак, он был гордый, глупый обманщик в его глазах. Гордый, глупый обманщик. Вот точно так же эти личности, когда они видят какую-то, по их мнению, великую личность, в смысле богатую, они устремляются к этим. Поэтому не садха-санга их интересует, а их интересует вайшья-санга. Они хотят общаться с богатыми людьми, потому что они как бы под эту марку могут устраиваться на работу, там что-то еще, какие-то свои планы решить. Очень интересуют богатые люди. Поэтому Господь Чайтанья говорил, что они не отречены на самом деле. Это не отречение. Богатый человек, привлекаясь чьими-то качествами, именно привлекаясь качествами более возвышенной личности, сам готов предложить это. Но когда мы не имеем возвышенных качеств, тогда нам приходится лебезить перед этими людьми, говорить им комплименты, заискивать перед ними, что вы такой разумный, вы такой ту-ту-ту-ту-ту, вот ту-ту-ту-ту. Поэтому это не признаки также отречения. Это не отречение. Поэтому человек должен очень хорошо увидеть, в чем он отречен, а в чем он привязан еще. Нужно определить это в себе. Что беспокоит его? Есть так называемое положение санатной госвами, которое называется ежедневный самоанализ. Когда человек перед сном анализирует, что он сделал сегодня в сознании Кришны, что сделал он в жизни полезного. Весь день бегал, там какие-то гайки искал для собственной машины, или он весь день там думал о своих детях. Он постоянно анализирует, и тогда он видит, кто он такой. Очень хорошо видит. Это реальная картина. Реальная картина личности. Для чего я это все делал? И говорится, правдивость – последняя нога религии. Когда человек правдиво это анализирует, не когда он анализирует так, как он хочет видеть это. То есть, опять же, анализ в гунах происходит. Анализ в гуне невежества, анализ в гуне страсти, анализ, самоанализ в гуне благости. Не просидел ли я 10 лет в коптерке, думая о себе, как о великом-великом садху? А как вы думаете, думает так человек, что он более, так сказать, продвинут? А? Несомненно. Но он этого не скажет прямо. Потому что если бы человек на самом деле это видел, он бы тут же попытался избавиться от этого. Это когда человеку говорят, у вас грязные штаны. Что он пытается сделать? А? Почистить? Ему говорят, что у тебя из носа козявка торчит. Сразу человек автоматически, ой, фу, извините, что такое? Ой, спасибо, спасибо. Или у тебя ширинка расстегнута. Вот так же низшие гуны. Если человек не то, что другие говорят, а сам на самом деле увидел, потому что низшее не может привлекать. Понимаете? Оно не красивое. Это как втоптаться, извиняюсь, куда-то. Что это такое? Что такое? И человек очищает. Вот точно так же, если человек видит сам, что в нем это происходит, он от этого пытается избавиться. Но что мы видим? Человек заключает соглашение со своими низшими качествами, низшей природой. Поэтому также сразу видно, что человек не осознает своего положения. Он не стремится его изменить. Он не стремится прогрессировать в чем-то. Он даже не стремится то служение, в котором находится, делать как? В сознании Кришны. То есть делать хорошо. Делать хорошо. Делать тяп-ляп. Для виду. Итак, человек определяет эти все параметры. Поэтому ему очень сложно понять садху. Ему кажется, что на него наезжают. Что люди очень жестокие, которые говорят об этом. О каких-то его недостатках. Очень жестокие. Они говорят о том, что не надо любви, не надо того. О, Боже мой, какие сволочи. Еще они откуда? Из окружения Махараджи. Ой-ой-ой. Они не только недостойны этого окружения. Они позорят их своими лекциями, своим поведением. Потому что путь мягкий, постепенный же, да? Мягкий, очень постепенный. Но человек, если бы человек это видел, он бы пытался из этого избавиться. Когда мы видим, что человек просто внешне подражает чему-то, стремится приобрести чей-то авторитет, и при этом он мыслит о себе, что он в гуне благости, так он еще к тому же и что? Как сказал Господь Читание. Так он еще ко всему глуп. Он еще ко всему и глуп. А если он пытается переодеваться, так он еще и к тому же обманщик. А? Да? Шафран перекинуться, да? Он еще к тому же и обманщик. Это неотреченная личность одевает отреченный цвет, даже никого не слушаясь. Вот как можно самому одеть и думать, что я, так сказать, отречен? Я сам решил, что я отреченный. Это и есть признаки неотреченности. Это и есть признаки лицемерия. Таким образом, никто не изучив, что внутри него происходит, начать тут критиковать верующие, как себя ведут, или кто-то там что-то кланяется, как фанатик, или так далее. Будьте осторожны, потому что вы можете не заметить своего собственного пятачка, своих мохнатых ушек и спаренных копыт. Можете не заметить, потому что человек сначала должен в себе разобраться, и потом, когда он очень хорошо осознает, какой он природе относится, он может проанализировать глазами знания только всех. Он не может глазами чувств, эмоций, своих предположений, ощущений. Потому что все чувства, они в чем? В иллюзии. Чувства несовершенны. Поэтому человек анализирует через факел знания. Он смотрит глазами знания. Итак, дакша находясь на уровне карма-канды, ритуалиста? Почему же он совершает оскорбления чистым преданным? Почему он их поступки, их деяния рассматривает как греховную деятельность, как жестокость, как вероломство, что они сбивают с толку наших детей, они рушат наши планы религиозные и так далее? Вот почему. Потому что эти люди очень способны в бизнесе и в половой жизни. Две вещи их интересуют всегда. Хорошие деньги, хорошее дело и сексуальные взаимоотношения. Сексуальные взаимоотношения. Как дакша. Как вы думаете, дакша это в себе видит? Иногда да. И когда вот он на самом деле в себе видит, он начинает просить прощения у них. Поэтому говорится, когда Вирабхадра отрубил голову дакши за оскорбление Господа Шивы и прикрепили ему голову козла, жертвенного козла, и Прабхупада говорит, это было более соответствовало положению дакши, козлиная башка. Что значит, ты, дакша, кто? Козел. Козел. И говорится, дакша от этого наказания очистился. И когда он открыл глаза и пришел в себя, он увидел Господа Шиву. Когда он увидел Господа Шиву, говорится, сердце его залилось радостью. Он понял все свои ошибки. Он сложил молитвенно руки, упал на колени, обхватил стопы Господа Шивы и стал молить его о прощении. Со словами: «О Господь Шива, ты не только не лишил меня милости, а ты пролил на меня милость, наказав меня за мою гордость». Вот слова дакши. Ты не только не пролил меня на меня милость, а пролил на меня милость, наказав меня. Смотрите, вот это проявление какой гуны? В наказании видеть милость. Это и есть знание, гуна благости. Свет знания пролился. Дакша в этот момент находился в гуне благости. Вот почему говорится, иногда нужно наказать очень серьезно, чтобы пробудить в ком-то гуну благости. Вот почему аспекты наказания присутствуют также в духовной жизни. Поэтому Кришна сказал, убей их, и этим ты принесешь им благо. Какую гуну ты этим им принесешь? Благо, благости. Благости. Поэтому иногда человека наказать, поставить на место – это благо. Но осознать это благо могут не все. Поэтому, говорится, одни одно принимают за другое. Итак, это может человек, несомненно, который в знании находится, который смотрит глазами знания, а не своих чувств несовершенных. Он приводит в авторитеты не себя, а других, потому что он понимает, что он ошибается. Он ошибается. Он говорит о правде, которая исходит из Писаний. Почему? Потому что он склонен обманывать, интерпретировать по-другому. Вот почему существует парампара. Вот почему существует парампара. Вот почему мы ссылаемся на авторитет гуру, шастры и садху. Чтобы не интерпретировать, чтобы не сбивать людей с толку. И Нарада является очень огромным авторитетом в этом случае. Нарада помогает живым существам отправиться назад к Богу, руша все надежды и планы мирского сознания. Хари Кришна. Праджапати Дакша продолжал. Творя насилие, ты причисляешь себя к приближенным Господа Вишну и тем самым порочишь его. О бесстыдный и жестокий Нарада, зачем ты внушил моим невинным детям мысль об отречении от мира? Разве место тебе в окружении Господа? Как вы думаете, Нарада внушил им это? Нет. Они на самом деле считали, что они смысл жизни ищут. И поскольку они не хотели обмануться, Нарада их не обманул. Они хотели истины, и он дал им. Потому что истина не была в этом. Но дураки, они всегда ищут чем-то в другом. И думают, что они ищут истину. Можно думать как угодно. Можно думать, что ты бабочка. И при этом оставаться ослом. Поэтому люди раздохновляются, когда они узнают о себе правду. Я вчера об этом говорил. Нельзя говорить им правду. Кто они такие? На такой низкой платформе, находящейся, на такой стадии. Поэтому Господь читания, Он сказал посредством другой личности. Он характеризовал Махараджа Пратапаруду. Гордый, глупый и лживый. Как вы думаете, он вдохновился, царь, узнав о себе, как о нем думает Господь читания? Как вы думаете, почему Господь Чайтанья сказал, что он гордый? Потому что Махарадж Пратапарудра сказал: идите скажите Господу, что царь с ним хочет увидеться. Это была первая ошибка Махараджа Пратапарудры. Он отождествлял себя со своим царским положением и при этом хотел встретиться с Господом. А кто царь-то? Кришна. Он не сказал, что слуга хочет встретиться с господином. Он сказал, царь хочет встретиться с ним. Это была первая ошибка Махараджа Пратапарудры. Вторая ошибка какая была? Когда он сказал, что он глуп? Я озадачил тут наших браманов недавно. Дал им денег. И говорю, распорядитесь, как считаете нужным, на ваше усмотрение. Это была для них самая большая пытка. Потому что все думали, что он имеет в виду. Вот жили ж мы спокойно, теперь он нам дал пожертвование. Почему он так сделал? Бхактивапава Махарадж собрал мешок денег целый и сказал, на твое усмотрение. Я поделил эти деньги на несколько пачек и отдал их браманам и сказал, это на ваше усмотрение. И они потерялись, бедные, как давай страдать они. Жили бы спокойно. Одна брахман бегала ко мне. Может, вот туда их? А может, вот туда? А я вот туда? Один говорит, а я вот туда? А я перед этим сказал, только никому не говорите. Никому, ни мне, ни перед кем не оправдывайтесь. Потратьте так, как вы считаете нужным. Они сказали, а как нужно? Я перечислил им, как нужно. Это было такое, это экзамен. Видите, сразу, какое беспокойство, когда на нашего смотрели. Еще открыто дали. Дали бы скрыто. Да мы и так потратили бы на свое усмотрение. А так открыто. Потратить на свое усмотрение. Кто-то с гордостью. Отдаю это в фонд голодающих. Кто-то. Как в анекдоте? Расскажите анекдот в конце. Как один мужчина, он был очень богатым. Правильно, что ты выключил.